Эскадру для этих задач собрали достаточно приличную. 5 больших фрегатов, 3 британских и 2 французских, 2 брига, 2 корвета и 4 транспортника, которые должны были перевести выделенные для задач десантирования войска. Если посмотреть на ситуацию немного сверху, отстранившись от собственных симпатий и антипатий, то шанс на успех у союзников вполне имелся, однако экспедиция, можно сказать, не задалась с самого начала. Если посмотреть на карту течения Тихого океана, то единственным адекватным маршрутом подхода к Гавайским островам с азиатской стороны будет движение вдоль экватора в полосе межпассатного противотечения с последующим поворотом на север. Такой маршрут к тому же почти гарантировал отсутствие случайных глаз на маршруте, способных выдать приближение противника русским. Нет, и пространство в треугольнике между Камчаткой, Аляской и теми же Гавайями было отнюдь не самой загруженной морской трассой, но кое-какие суда там сновали почти все время, так что северный подход к островам выглядел еще более сомнительным, чем южный. План опять же вполне рабочий, однако, при определенной неудаче, чреватой попаданием в полосу осенних штормов, коими так славится Тихий океан. Вот и союзники не сумели проскочить между Капеликой, в пути пару раз попадали в участки жесткой непогоды. Корабли, по счастью, не потеряли, однако без кое-каких мелких повреждений в рангоуте и такелаже все же не обошлось. И не было бы в этом большой проблемы, если отбросить, конечно, усталость экипажей, повальную морскую болезнь среди солдат десанта и просто потерю времени, будь рядом какое-нибудь подходящее для ремонта место. Любой нейтральный порт, где можно спокойно подлатать паруса, поменять потрепанный такелаж, набрать в конце концов воды свежей, закупиться провизией. Вот только вокруг было несколько тысяч километров одного океана, а ближайшие относительно цивилизованной суши были те же Гавайские острова, захватывать которые союзники, собственно, и плыли. 19 ноября 1837 года, спустя почти 3 месяца после начала экспедиции, эскадра таки добралась до Гавайского архипелага и была замечена с наблюдательного поста на южном склоне горы Сторожевой, что на Большом острове. Серьезных сил на затерянном посреди океана архипелаге Россия не держала за неимением смысла. Гарнизон порта Ушакова насчитывал 1 батальон солдат, из которых половина была местными уроженцами, часть – индейцами с континента, а непосредственно белых имелось всего 50 человек. Это со всеми офицерами и артиллеристами. Короче говоря, оказать адекватное сопротивление англо-французской эскадре они просто не могли, физически. Произошел короткий бой с береговыми батареями, это гордое звание носил небольшой кирпичный форт с десятком старых дульнозарядных бронзовых еще пушек, после которого союзники начали высаживать десант, а русские силы, не принимая боя, просто отступили в горы. Перед этим, по старой русской традиции, запалив все, что можно на берегу с 4 концов, дабы врагу не досталось. Короче говоря, уже 21 ноября 1837 года формально Гавайские острова, мнение короля Камиамиа, понятное дело, никого не интересовало, перешли под совместный протекторат Англии и Франции. Вот только был, как говорится, маленький нюанс. Взятие главного на островах города оккупантам почти ничего не дало. Запасы древесины и прочих полезных вещей сгорели, население разбежалось, а попытка обосноваться на берегу, хотя бы чтобы нарубить той же древесины для ремонта кораблей, наткнулась на жесткий отпор. Нет, днем все было чинно и благородно, но вот каждая ночь превращалась для союзников в время кошмаров. По их лагерю регулярно прилетали ракеты, происходили обстрелы из примыкающих джунглей, в конце концов стали пропадать караульные. Попытка поймать партизан, предпринятая по команде адмирала Синхауза, закончилась вполне очевидно. Отряд на незнакомой местности попал в засаду и был вынужден с потерями отступить. В итоге подобный веселый тени толкай продолжался больше 2 недель. Днем англичане и французы чувствовали себя достаточно комфортно под защитой корабельных орудий, ночью отражали дерзкие атаки кружащих вокруг русских. Попытки привлечь на свою сторону туземцев также не увенчались успехом, не то чтобы гавайцы сильно любили русских, однако новые протекторы очень быстро показали себя вариантом гораздо худшим. Закончилось все 8 декабря 1837 года, когда французский военный транспортник «Гасконь» едва не сгорел в ночи, будучи атакован парой пирог-брандеров. Тут скорее виноваты французские моряки, явно расслабившиеся после долгого перехода и отвратительно несшие караульную службу, нежели какой-то особо хитрый тактический маневр защитников острова. Однако звоночек был совершенно отчетливым. Короче говоря, 11 декабря 1837 года эскадра адмирала Сенхауза снялась с якорей и продолжила движение на восток, эвакуировав с захваченного острова весь гарнизон. Оставлять кого-то на берегу в такой ситуации виделось делом безнадежным, так что, можно сказать, что англо-французский протекторат над Гавайскими островами продлился ровно 20 дней. Дальнейшую одиссею эскадры Сенхауза иначе как под определение водевиль подвести просто невозможно. Англо-французам понадобилось еще 2 месяца, чтобы на потрепанных, к их счастью, тут штормов им не встретилось, иначе бы они могли просто не доплыть, кораблях добраться до берегов Русской Америки и начать крейсерствование вдоль западного края американского континента. Ради справедливости нужно признать, их тут действительно никто не ожидал, и по первой союзникам даже удалось поймать несколько каботажных посудин, сжечь пару деревушек на побережье, однако на этом их успехи в общем-то и закончились. Попытка атаки на порт Беринг провалилась, более того, только чудо уберегло атакующих от потери в кораблях. Дальнейшее продвижение на юг, несколько сожженных на побережье поселков и прорыв мимо русского флота в сторону Южной Америки – с достаточно ожесточенным, хоть и не слишком затяжным боем и потерями в кораблях с обеих сторон, все это привело к тому, что опозорившийся адмирал банально пустил себе пулю в висок. Права перед этим доведя остатки своего отряда до порта Гуайякиль, где эскадра смогла укрыться под прикрытием испанских береговых батарей, надо в соленую сообщить. Как бы дело ни пошло, они тут ближе всех, так что знать про американеров должны в любом случае. Ну это понятно, туда мы с тобой и отправимся. Согласился разведчик. Ближайшим к этому месту русским укрепленным пунктом, даже поселением это назвать сложно, была крепостица Соленая, получившая свое имя от располагавшихся рядом больших соленых озер. Гарнизон там был куром на смех, взвод солдат да пара пушечек времен еще наполеоновских войн. Чтобы отмахнуться от набега местных индейцев, будь такое случиться, этого виделось достаточным, а на большее она явно рассчитана не была. Это еще надо понять, как они здешних гавриков проварили, не совсем мух не ловит, уже отползая глубже в кусты, пробурчал Антон. Еще через 3 часа, когда солнце нырнуло за ближайшую гору и резко, практически без перехода наступила ночь, 4 двойки разведчиков, посланные патрулировать окруженную с 4 сторон горами долину, собрались в одном месте, чтобы перекусить и выработать план на дальнейшие действия. Как показал дальнейший ход боевых действий, основным смыслом этого конного трансконтинентального рейда была попытка принудить русское командование отвлечься от мексиканского ТВД и сосредоточиться на обороне собственных тылов. Идея сомнительная, приведшая в итоге только к большим потерям и разгрому конного полка Маклейна. Опять же ради справедливости, американеры успели нанести русским кое-какой ущерб, разорили металлургическое производство, взорвали пару шахт, разогнали вспомогательный батальон, набранный из местных индейцев. Так что полностью бессмысленным этот рейд не был, из которого обратно на территорию США смогла вернуться едва ли половина личного состава. Впрочем, весь уровень командования армии Союза был в этой войне на крайне низком уровне. Что понятно и объяснимо, если вы за 3 года увеличиваете размер армии в 10 раз, буквально с 15 тысяч до 150, это просто не может не повлиять на ее качество. И ладно, солдаты, лихих парней, знающих с какой стороны нужно браться за винтовку на американском фронтире всегда имелось в достатке, и набрать желающих повоевать за правительство со сраными мексикашками проблем не было. А вот генералы, которые еще пару лет назад командовали ротами, а то и вовсе были насквозь гражданскими людьми, это реальная проблема. Оттого и шатало американеров до самого конца войны. То они на Техас навалятся всеми силами, постоянно получая весьма ощутимые уколы от меньшей, но лучше подготовленной мексиканской армии, то в Орегон попрутся, то десант в Веракрусе высадит. И теоретически каждая из стратегий могла принести им победу, но при распылении так невеликих сил сразу на несколько направлений, результат выходил закономерным, отрицательным. Если опять же вернуться к десанту на Веракрус, то идея там была вполне здравой. Имея тотальное преимущество на море, штатовцы разумно решили, что ломиться 2000 километров через всю Мексику к главному городу этой страны выйдет слишком долго и накладно, после чего попытались срезать угол. 18 мая 1838 года неподалеку от главного мексиканского порта начали высаживаться первые солдаты армии США. Никакого сопротивления они не встретили и уже спустя неделю, подойдя вплотную к городу, попытались взять его штурмом сходу. Видимо, приняли пассивность противника за слабость. Штурм вышел неудачным, атакующие потеряли около 500 солдат из привезенных с собой 10 тысяч. После чего американский командующий Томас Джессоп отдал приказ о начале осады. Джессоп очень долго служил в армии по квартирмейскому ведомству, славился аккуратностью и обстоятельностью, поэтому режим неспешной осады был его характеру гораздо ближе, нежели стремительные штурмы. Осада Веракруса, с сопутствующими мелкими боевыми действиями, когда мексиканцы, не имея полноценной возможности деблокировать крепость, все время покусывали пятки осаждающих, продлилось добрых 4 месяца и закончилось сдачей гарнизона в плен. Казалось, вот он успех, дорога на Мехико практически открыта. На самом деле это было не так. Выигранные защитником Веракруса дни президент Урреа использовал с толком, сумев сформировать более-менее полноценную армию для прикрытия этого направления. Но в конце лета политическая ситуация в мире резко поменялась, и все бывшие успехи американцев практически обнулились. И то, что к этому моменту они уже держали в руках весь север Мексики и готовились нанести последний добивающий удар, уже ничего не значило. Последовал еще марш на Мехико, ставший впоследствии знаменитым сражением в ущелье Серра-Горда, где Джессоп положил под артиллерийским обстрелом больше 5000 солдат, подготовка новых подкреплений, вторая более удачная попытка прорваться сквозь горы к столице, осада Мехико. Однако исход этой войны в итоге предрешило совсем другое. Глава 14. Я с трудом и характерным чвяком достал сапог из размокшей после майской грозы почвы. Да уж, это вам не по дворцовому парку гулять, тут никто дорожки отсыпать гравием не будет. Как вы тут ходите? На обеих ногах у меня уже налипло по несколько килограмм грязи, и через каждые пару десятков шагов приходилось наклоняться и счищать лишний груз специально поднятой с земли палочкой. Выглядело не слишком царственно, но винить было некого, сам захотел осмотреть передовые позиции. Вот так и ходим, ваше императорское величество, исполняющий обязанности начальника штаба 1-й армии генерал-лейтенант Чаадаев вызвался устроить мне экскурсию к пехотным траншеям вместо фельдмаршала Каменского, которому в силу преклонного возраста такие прогулки были уже достаточно затруднительны. Плаваем в грязи, благо весна теплая и не сильно дождливая, а то совсем бы уже в лягушек земноводных обернулись. То, что армия недовольна стоянием на одном месте, мне было известно. Генералы, не привыкшие мыслить категориями военной экономики и позиционного противостояния, желали в суворовском стиле идти вперед и бить врага там, где его удастся застать. Приходилось придерживать их все время за штаны. Стояние на одном месте пусть и не добавляло нам героического ореола, но стратегически было более чем выгодно. Пусть австрияки, которым нужно спасать свою империю, долбятся в отрытые на 20-километровом фронте укрепления, кладут в землю солдат и теряют боевой дух, ну или пытаются маневрировать по весенней грязи, то еще удовольствие, если честно. Это у них, а не у нас потихоньку начинает разбегаться армия, часть которой, набранная из малых народов, обретающих понемногу теперь собственные государства, совсем не желала умирать за интересы Вены. Достаточно сказать, что за полгода простоя стоящая напротив армия не только не увеличилась в размере, но и изрядно подсхудла, потеряв только дезертирами около 30 тысяч бойцов. Спасибо СИБ за свежую информацию, текущую рекой из ставки австрийского императора. Ладно, хватит жаловаться, Михаил Иванович, скоро будем наступать. Я вздохнул и еще раз оглядел расположенную чуть ниже линию оборы. Расскажите мне лучше, как у вас тут все устроено. Все достаточно просто, ваше величество, пожал плечами генерал, и принялся руками показывать расположение перечисляемых объектов, впереди заграждение из колючей проволоки, потом траншеи со стрелками, чуть позади позиции артиллерии. Впрочем, этого вполне хватило, чтобы австрияки обломали о нашу оборону зубы. Скажем так, ваше величество, грязь и вши в такой ситуации доставляют куда большие проблемы, нежели вражеские пули. В голосе Чаадаева слышались нотки самодовольства. Ну да, еще никогда, наверное, русская армия при столь масштабных боевых действиях не несла столь малых потерь. Тут, конечно, нужно сказать спасибо в том числе и армейской медицинской службе, в которую за последние 10 лет было вложено очень много средств. И как австрийцам колючка. Отлично, ваше величество, хохотнул генерал, они и оценили. Первые разы еще пытались брать с собой кусачки и делать проходы под нашим огнем или набрасывать сверху одеяло и перелазить. А теперь вообще стараются обходить подальше, не понравилось им наше угощение. Говорят, они даже среди немцев начали такие заграждения колючкой называть, что пара хороших тумаков с людьми делает, так глядишь, скоро и вовсе на русском лопотать начнут. Откровенно говоря, на линию фронта Первой мировой сооруженные русскими войсками укрепления походили мало. Собственно, и линии фронта как таковой тут не было, скорее отдельные участки обороны, растянутые на ширине в 30 километров и упирающиеся правым флангом в берег Дуная. Радецкий, конечно, дураком не был и ломиться на подготовленную оборону лоб особого желания не имел. Благо еще при Эгенбурге распробовал ее более чем полностью. Вот только в данных местах основная часть хоть сколько-нибудь приличных дорог так или иначе шли параллельно Дунаю, соединяя Вену, Пресбург и Пешт, поэтому глубокие обходные маневры были изрядно затруднены. И все равно австрийский фельдмаршал несколько раз пытался обойти наш левый фланг, но при этом каждый раз наталкивался на болезненные контратаки. В этом месте наши строительные батальоны прокинули 20-километровую ракадную узкоколейку, идущую перпендикулярно течению реки. Понятно, долго она не прослужит, да и брошенные прямо на землю без подушки пути изрядно ограничивали нас в массе вагонов, но все равно дорога позволяла маневрировать силами гораздо оперативнее противника. А если добавить к этому еще и воздушные шары, непрерывно висящие над нашими позициями, а также налаженную полевую телеграфную связь, шансов у противника застать нас врасплох и вовсе, по сути, не было. Собственно, конечный исход войны был уже понятен еще после битвы под Франкфуртом, по результатам которой стратегическое положение Австрии стало вовсе безнадежным. Однако слишком уж тяжелыми выходили для Вены условия мира, чтобы Фердинанд, вернее Миттерних, полностью забравший в свои руки рычаги управления империей, мог на них пойти вот так просто, не истратив все свои военные возможности. Ладно, в очередной раз увязнув в глине я сдался и повернул назад. Следующие за мной бойцы конвоя и чуть приотставшие свицкие явно выдохнули с облегчением. Охране было явно некомфортно находиться на открытой местности посреди такого количества вооруженных людей. А ну кому в голову какие глупости взбредут. Ну а свицкие просто не слишком любили подобные полевые выходы. Когда армия сможет выступить? Еще пару-тройку дней, чтобы земля просохла, ваше величество, задумчиво ответил Чаадаев, а потом еще столько же на подготовку. К концу недели сможем выступать, если погода не подведет, конечно. Погода не подвела, и 1 июня вся масса стоящих между Пештом и Пресбургом войск пришла в движение. Последним сигналом о том, что пациент готов, и пора подсекать, стал приход новости из Милана о том, что и ранее принимавший в войне исключительно номинальное участие сардинский король Карл Альберт решил сменить сторону. Новость благодаря уже достаточно развитой телеграфной сети в Европе преодолела немалое расстояние. Прошла через Францию, Нидерланды, Ганновер, Данию и Швецию и в Пешт попала с востока. Так мы с некоторым запозданием узнали, что 30-тысячный сардинский корпус вместо того, чтобы идти на помощь Вене, начал оккупацию Венецианской области Австрийской империи, падающего, толкни в чистом виде. Вообще даже просто перемещение с места на место такого огромного количества людей – дело крайне непростое. Нужно учитывать пропускную способность дорог, работу снабжения, погоду. А если накладывать все это на боевую обстановку, так и вовсе. Например, очевидно, нельзя отправить все войска по одной, пусть даже самой лучшей дороге. Просто потому что армия растянется на десятки километров и станет уязвимой для вражеских ударов. Вместо этого необходимо разделять потоки, находить пусть не столь удобные, но необходимые параллельные пути, проселочные дороги, а иногда и откровенные тропы. Плюс все это нужно так синхронизировать, чтобы, ну это в идеале так конечно редко получается, к конечной точке, туда, где предстоит сражение, все части армии пришли одновременно. В противном случае враг разобьет твои дивизии и корпуса по отдельности и только спасибо скажет за плохую работу штаба. А ведь еще есть артиллерия, ракеты, обозы, воздухоплавательные парки, госпитали, всякие тыловые части. Они с одной стороны должны идти во втором эшелоне, а с другой, и отставать далеко не имеют права, поскольку без них боеспособность всего армейского организма резко падает. Плюс координация снующей вокруг конной разведки, обработка поступающей от нее информации. Когда я первый раз увидел, как полноценно работает штаб первой армии, проникся по-настоящему. Только в этот момент я понял, что у австрийцев изначально просто не было шансов против русской армии, и дело не в винтовках, пушках или воздушных шарах, хотя они тоже были очень важны, естественно. Штаб работал, ну на мой дилетантский взгляд, конечно, хорошо. На огромной карте, развернутой на стене походного штабного шатра, были отмечены все свои части, и их передвижения отмечались буквально в реальном времени. Для контроля за отдельными частями армии использовались передвижные телеграфные посты, смонтированные на трех повозках. Одну повозку занимала громадная батарея весом в полтонны и дающая возможность работать аппаратуре автономно. Да, до нормального радиосистеме было как до луны. Необходимость постоянно сматывать и разматывать провода, устранять обрывы, с неприятной регулярностью чинить выходящее из строя оборудование, все это присутствовало, однако само мышление русских генералов, сумевших принять на ментальном уровне все появившиеся за последние 20 лет новинки, ушло несоизмеримо дальше, нежели мышление их противников. Пока австрийцы и французы все еще размышляли категориями наполеоновских войн, этот самый Чаадаев, по сути, формировал облик войны будущего, по которому военные конфликты будут протекать в следующие несколько десятилетий вплоть до появления на поле боя миллионных армий, тяжелой артиллерии, пулеметов, радио и самоходных бронемашин. 4 июня русско-венгерская армия подошла к городу Диру, возле которого с основными силами стоял Радецкий. Соотношение сил было примерно такое. С одной стороны, 190 тысяч русских и порядка 80 тысяч венгерских солдат. С другой, 130 тысяч австрияков, 20 саксонцев, 35 баварцев и 30-тысячный французский корпус маршала Валле. Поскольку мы имели достаточно значительное превосходство в силах, Каменский направил два кавалерийских корпуса для глубокого обхода вражеской армии с юга, атаковав одновременно позиции вражеской армии в лоб, чтобы сковать силы неприятеля и не дать ему отреагировать на возникшую угрозу. А все-таки снаряды, дрянь, глядя на поднимающиеся посреди траншей австрияков разрывы, пробормотал я. Естественно, враг достаточно быстро осознал преимущество траншейной обороны и начал перенимать русский опыт, что резко снизило эффективность русской артиллерии. Снаряды полевых пушек лились из серого чугуна, просто по причине дороговизны стали, что делало их стенки толстыми и оставляло не так много места внутри для взрывчатки. Около 700 грамм в снарядах 88 мм пушки и около 1300 грамм в 107 мм гаубичном. Укрывшийся в окопах пехоте обстрел наносил гораздо меньше урона, чем хотелось бы, а устраивать недельную артподготовку в стиле Первой мировой у нас банально не было боеприпасов. «Папа, а почему мы здесь, а не в штабе?» Саша с такой же подзорной трубой стоял рядом со мной на вынесенном в сторону наблюдательном пункте. «Потому что не нужно мешать людям делать свою работу», не отрывая взгляда от происходящего на поле боя, пробормотал я. Под прикрытием артиллерии, построившись цепями, вперед пошла русская пехота. Благо австрийская дульнозарядная артиллерия представляла реальную угрозу только при стрельбе картечью в упор. «Ты разбираешься в том, как нужно командовать армией?» Не особо, уверенности в голосе наследника слышно не было. Нет, он, конечно, как и любой молодой человек, имел собственное крайне важное мнение по любому вопросу, однако был все же достаточно разумным, чтобы понимать, когда с ним не нужно лезть в первые ряды. Изначально Саша, естественно, хотел принять в бою непосредственное участие на передовой, но на эту идею я наложил свое вето. Ну вот и я, не особо. Так какой смысл путаться у профессионалов под ногами? Я щелчком сложил трубу и повернулся к сыну. В воздухе пахло сгоревшим порохом, поднимая из глубин памяти воспоминания о кампании 1812 года. Все, что от нас требовалось, мы сделали. Проехались по полкам, подняли бойцам дух перед сражением, дали генералам боеспособную армию, теперь их очередь работать. А как же твоя история с атакой измайловцев во время Бородинской битвы? Тогда ты считал по-другому? С легкой ехицей в голове спросил сын. Я был молодой и глупый, я качнул головой и, опять разложив трубу, принялся разглядывать происходящее на поле битвы. Там первые цепи какого-то русского, с такого расстояния было трудно разобрать принадлежность, пехотного полка ворвались в передовые траншеи австрияков и принялись устраивать там геноцид. Совсем не обязательно повторять мои ошибки. Первую атаку австрияки все же сумели отбить, вовремя контратаковав, но увлекшись подставились под обстрел русских пушек и, понеся существенные потери, были вынуждены вновь отступить. В это же время 17-й пехотный корпус под командованием великого князя Михаила Павловича совершил глубокий обход австрийской армии с юга и ударил по ее левому флангу, заставив Радецкого бросать на отражение угрозы свои резервы в составе 7 резервного корпуса фон Гайнау. Прорваться мимо австрияка у Михаила в итоге так и не вышло до самого конца сражения, однако постоянная угроза на фланге явно сковывала действия австрийского фельдмаршала, не давая ему адекватно реагировать на происходящее на главном направлении. Вообще, если смотреть с точки зрения развития военного искусства, то именно Дьерская битва стала классическим примером реализации идеи концентрического наступления, когда большие массы войск выступают из разных мест по разным направлениям с тем, чтобы подойти к месту сражения одновременно и одновременно же нанести удар с нескольких сторон. В случае Дьера подобное концентрическое наступление было несколько ограничено самой географией этой части Австрийской империи, что с другой стороны не помешало русским генералам вести полки в наступление сразу по нескольким направлениям. Более того, кроме сухопутных путей, что логично и понятно без дополнительных объяснений, в качестве важной логистической трассы достаточно активно использовался Дунай. Контроль за дельтой этой великой реки, полученный еще после русско-турецкой войны 1821-22 годов, позволил сформировать там достаточно мощную речную флотилию, вооруженную, пришлось даже пожертвовать перевооружением части старых парусных линкоров, которые, к счастью, вводить в бой в итоге и не понадобилось, современной артиллерии и установить плотный контроль над рекой. Полностью помещать переправки вражеских войск с одного берега на другой это, конечно, не могло, все же Дунай, не речка-вонючка, чтобы полностью закрыть 3000 километров реки нужны совсем другие силы, но вот перебрасывать собственные силы по воде русские генералы могли совершенно невозбранно. Собственно, именно десант в составе 1 гвардейской дивизии, преображенцам и семеновцам пришлось вспомнить свое морское прошлое, когда они шведские корабли во время Северной войны брали за разные мягкие места, в тыл построению австрийской армии в итоге и решил исход сражения. Радецкий был вынужден снимать часть сил со своего левого фланга, формируя силы прикрытия в тылу, после чего именно туда пришелся главный нокаутирующий удар русской конницы. Мне же сражение у Дьера запомнилось совсем другим эпизодом. В полдень в сторону штаба корпуса мимо нас, наблюдательный пункт находился на небольшой лысой возвышенности, с трех сторон окруженный лесом, плюс сквозь этот небольшой пятачок земли проходило как минимум две относительно наезженные дороги, попытался проскочить какой-то военный, который, судя по всему, совсем не ожидал увидеть тут сборище высокопоставленных офицеров. Моя охрана на таких вот летунов реагировала достаточно нервно, поэтому ничего удивительного, что военного тормознули для проверки документов, не было. Спустя уже пару минут командир конвоя с явным неудовольствием докладывал мне полученную информацию. Новости были не из приятных, воспользовавшись тем, что построение русской армии было не столь плотным, как хотелось бы, некоторое количество конных противника просочилось козьими тропами в тыл 13 гренадерской дивизии, стоящей чуть левее от нас, рассеяло тыловиков и теперь угрожало дивизионному Митбату. А никаких конных резервов, способных перехватить врага прямо здесь и сейчас, по рукой у командира дивизии не было. Собственно, именно сейчас на него с фронта накатывала саксонская пехота, поэтому далеко не факт, что у генерала Обручева вообще было время заниматься вылавливанием блох в своем тылу. Решение было принято мгновенно. «По коням, господа, наш долг спасти раненых воинов. Поспешим». Командир конвоя только скривился, будто надкусил лимон. Рисковать охраняемой особой ему явно не хотелось, впрочем, я сам, двинув к привязанным чуть поодаль лошадям, выбора ему не оставил. В бой, рядом восторженно и нетерпеливо пристроился наследник. Ему в свои 20 лет страсть как хотелось поучаствовать в какой-нибудь заварухе. «Типа того», — кивнул я, не поясняя, что, конечно, рисковать своей и его жизнью я в любом случае не собираюсь. «Вперед, марш!» Самый странный кавалерийский полк, состоящий по большей части из генералов и старших офицеров, лишь немного разбавленный казаками конвоя и полуэскадроном кавалергардов, несших дежурную повинность при монархе, выдвинулась вперед. Интерлюдия 7. Этого под дерево, судя по здоровенной дыре в животе, из которой толчками выходила темная почти чернокровь. Жить бедолаге в форме кексгольмского гренадерского полка оставалось совсем недолго, и помочь ему работающим за спиной поручика медицинской службы антифа-хирургам было просто невозможно. С такими ранами, это к священникам, а не к лекарям, к сожалению, чудеса проходят по другому ведомству. Тут же в палатке с большим красным крестом на крыше пытались спасать тех, кого это было еще возможно. Жестоко, но что поделать, этого в третью палатку на ампутацию. Какую ампутацию? Сквозь боль попытался ухватить врача здоровой рукой, подтащенный санитарами на носилках молоденький прапорщик, явно произведенный в чин в юнкерском училище досрочно по военному времени. Таким сейчас массово вешали на погон одну звезду и отправляли доучиваться прямо в войска. Конкретно этому парню военная карьера уже совершенно точно в будущем не светила никак. «Доктор, я не смогу без руки, лучше убейте, только не отрезайте руку, не отрезайте руку». Столько было отчаяния в голосе молодого парня, что даже уже много повидавшего врача пробрало до самой печени как первый раз. Впрочем, эмоции уже давно не могли повлиять на работу медицинского поручика, поэтому он только прикрикнул на замешкавшихся санитаров. Чего встали? Вперед! Не нужно было быть гениальным хирургом, чтобы понять, что спасти конечность подпоручику совершенно точно не удастся. Нет, может быть, в мирное время под присмотром целого консилиума опытных хирургов, по новейшим методикам. Говорят, за последний год в этом деле медицина сделала огромный шаг вперед, что позволяло спасать конечности даже после очень тяжелых осколочных переломов. Но конкретно здесь и сейчас, когда вокруг нескончаемым потоком идут раненые, нужно спасти как можно больше жизней. К сожалению, времени на тонкие операции в такой ситуации просто нет. Хирурги фактически занимались только двумя делами: шили то, что можно зашить, и отрезали то, что зашить нельзя. Этот подпоручик совершенно точно, его левая рука ниже локтя представляла собой жуткую мешанину из мышц, кожи и осколков костей, приправленную к тому же грязью и остатками мундира, попадал во вторую категорию. Под крики боли, стоны и ругательства офицера потащили в сторону палатки, где ему должны были оттяпать руку, а поручик Антофеев побежал принимать следующего пациента, который, как оказалось к тому времени, пока его дотащили до полевого госпиталя, и вовсе умер. В бессилии накричал на санитаров: вместо трупа, которому помочь уже было все равно нельзя, можно было вынести с поля боя кого-нибудь другого, для кого своевременная помощь вероятно спасла бы жизнь. Ну а трупу уже все равно, где лежать, здесь или в передовой траншее. Часть раненых поступала в расположение санитарного батальона, уже перевязанные с наложенными шинами и остановленной кое-как кровью. Это взводные санинструкторы оказывали первую помощь прямо на месте, выигрывая драгоценные секунды и минуты у смерти, и благодаря их действиям многие солдаты, которым в этот день не повезло, в итоге остались живы. Но много было и тех, кому помощь оказалась просто некому. Когда вокруг идет бой, падают раненые и убитые товарищи, а рациональная часть сознания зачастую просто отключается, тогда уповать остается только на удачу и Божью милость. Ну и конечно на то, что тебя дотянут хотя бы до полкового сортировочного пункта до того, как ты истечешь кровью. Как обычно во время любой войны медиков в войсках не хватало. Их, если быть честным, и в мирное время никогда по штату набыло, но пока не свистят пули, большой разницы 4 в полку положенных по штату врача или, скажем, 2 нет. Большая же война привела к резкой перестройке на военные рельсы не только самой армии, но и тыла. Если брать медиков, то при основных медицинских вузах были срочно организованы школы подготовки младшего и среднего медицинского персонала, а также курсы переподготовки фельдшеров. Именно так сам Павел Антофеев, до этого чуть ли не десяток лет отработавший фельдшером в совхозе Полтавской губернии, и попал на фронт. Какое мобилизационное предписание? О том, что его отправляют на 3-месячные курсы в Одессу, а потом в действующую армию, Павел Петрович узнал на 6-й месяц войны. Первоначальная мобилизация резерва 1-го разряда прошла как-то совершенно буднично, хоть и стоило из совхоза 3 призванных парней, из которых, впрочем, 2 еще пару лет назад записались в губернское ополчение и отправились в Полтаву при первых же известиях о начавшейся войне, и еще один был артиллеристом и тоже мимо войны не проскочил бы никаким образом. Плюс еще 4 хотели уйти добровольцами, из которых, правда, взяли сначала только 2. Новость о взятии Царьграда тогда вызвала большой общественный подъем даже среди тех, Кто вообще мало себе представлял, где этот самый Царьград находится. Так что никакого недостатка в обычных рекрутах армия не испытывала. Другое дело медики. А как же мои пациенты? Придется им без вас обойтись. Временно, только пожал плечами курьер, дождался получения подписи на предписание и умчался в следующую деревню. За прошедшие 10 лет в губернии открылось около сотни подобных фельдшерско-акушерских пунктов, и теперь часть из них, видимо, на время боевых действий должны были прекратить работу. При этом, что интересно, жена фельдшера Мария, работавшая в том же совхозе учителем местной трехклассной начальной школы и как раз беременная их третьим ребенком, при известии о мобилизации мужа в армию в панику не впала, а наоборот развила бурную деятельность. «Как же ты без меня?» Сам Павел Петрович, который происходил из крестьян, сумел пробиться наверх только благодаря усидчивости и многолетней работе и никогда не думал о военной карьере. От такого известия немного даже расклеился. Однако благодаря супруге, ее твердой уверенности, что все будет хорошо, он и сам почувствовался себя куда лучше. «Справлюсь, глядишь, найдется кому дитя принять, дело-то не хитрое, да и не первый раз». На самом деле Мария Ивановна совсем не была столь спокойна, как хотела показать уезжающему на войну мужу, однако, будучи женщиной по-житейски мудрой, отлично понимала, что ему и без ее истерик найдется, о чем переживать. А крепкий тыл он завсегда для мужчины важен, и для солдата, и для чиновника, и для медика. Дальше была короткая поездка на юг и ускоренные трехмесячные курсы, в ходе которых собранных со всего юга страны фельдшеров переподготавливали на армейских врачей. Понятное дело, что настоящими хирургами за такое время не стать, но поскольку люди на курсах были собраны уже по большей части взрослые, имеющие немалый практический опыт лечения всяческих болячек, время прошло совсем не зря. Будущих врачей учили сортировке раненых, скоростным перевязкам, обхождению с разными типами ран, лечению самых часто встречающихся армейских болячек от обморожений до бесконечного поноса. Потом короткий экзамен, те, кто его успешно сдал, получили младшие офицерские звания, те, которые завалили, так и остались фельдшерами под офицерами, и распределение в войска. Павел Антофьев попал по распределению в санитарный батальон 13 гренадерской дивизии Центрального военного округа. Изначально он думал, что после обучения в Одессе его отправят на юг в Царьград, однако, видимо, там врачей хватало, а может просто интенсивность боевых действий была не столь высока, и молодого врача отправили на запад. Там как раз началась война с Австрией, и русские корпуса, перепрыгнув через Карпаты, принялись подобно стае волков рвать беззащитные тылы цесарцев, не встречая особенного сопротивления со стороны противника. Темпы продвижения вперед по первой были настолько высоки, а путаница в войсках столь беспощадна, что свою дивизию Антофьев догнал только под Эгенбургом, где ему и довелось поучаствовать в первом генеральном сражении, разгоревшейся на просторах всего континента войны. Вернее, не в самом сражении, конечно же, а скорее в ликвидации его последствий. Трехдневный бой, а потом спешное отступление на 200 километров на восток, хоть и выглядели на первый взгляд блестяще проведенной на стратегическом уровне операцией, на уровне отдельных солдат, тем более раненых, нуждающихся в уходе, лечении и покое, превратились в бесконечный кровавый ужас, отмеченный сотнями и тысячами деревянных крестов по обочинам австрийских дорог. Более того, тем, кому вообще досталась могила именной табличкой, можно сказать, еще повезло. Немало было и тех, кого пришлось просто бросить, уповая на то, что противники по ту сторону фронта не оставят трупы на съедение падальщиков, а предадут их земле, как это и предполагает христианский обычай. О таких только что и оставалась запись в амбарной книге Медбата. Иванов Иван Иванович, такого-то года рождения, Энской части выбыл по причине смерти от ранений. Тело оставлено у дорожного разъезда между городами Айп, число, подпись, ну и смертный медальон, вернее его половина, для отчетности. Дальше последовало фактически полугодовое затишье. Нет, где-то там боевые действия продолжались, маневрировали отдельные отряды. Англичане продолжали осаждать Царьград, а пруссаки уже по традиции потеряли свою столицу, но конкретно для поручика, внеочередное звание он получил по итогам осенних боев, Антофьева мало что происходило. Их дивизия стояла в окрестностях города Нитра и прикрывала дорогу вглубь новообразованной, ну фактически еще даже не образованной, если честно, о будущем формировании отдельного королевства со столицей в Кашау было пока только объявлено, а пока тут руководила русская оккупационная администрация, Словакии. Учитывая то, что основная ось соприкосновения армий, пролегающая через города Вена, Пресбург и Пешт, находилась южнее, можно сказать, что работы у гренадеров практически не было, соответственно не было ее и у врачей, впрочем, и тут находились исключения, кто-то отравился, кто-то обморозился в карауле, казалось бы как, не Сибирь же поди, а Центральная Европа, но нет, и тут находились умельцы, кто-то ноги стер до мяса или палец себе отстрелил исключительно по глупости, было чем заняться и без больших сражений. С приходом весны и тепла зашевелились и военные, их дивизию сдернули с места и отправили вперед, чтобы гренадеры нависали над левым флангом австрийцев и мешали прямому сообщению между союзниками на севере в Пруссии и здесь. Пришлось 13 гренадерской дивизии поучаствовать в нескольких мелких стычках из тех, что не попадают в учебники истории, но при этом не обходится без человеческих смертей. Кто-то кого-то атаковал, кто-то оборонялся, другие пытались обойти и отсечь. А врачи все так же шили, лечили, ампутировали, хоронили. Впрочем, для последнего имелись отдельные команды к врачебной части, не имеющие никакого отношения. Ну а дальше пришел май, и основная армия начала готовиться к решающему сражению, собирая все силы в кулак. Не избежала этой участи 13 гренадерская дивизия, которая 27 мая переправилась через Дунай и двинула вдоль берега на запад, чтобы еще через 3 дня вступить в битву при Дире. Немцы прорвались. Сюда скачут, спасайтесь. Смысл заполошенных криков очередной санитарной команды, разбегающейся в стороны, забыв о своих подопечных, дошел до поручика совсем не сразу. Павел Петрович как раз в этот момент перевязывал рану одному бедолаге, схлопотавшему вражеским штыком в плечо, и был максимально сосредоточен на своей работе. Какие немцы? Антофьев встал на ноги и огляделся. Имелась все же надежда, что санитары что-то напутали, в качестве вражеских солдат восприняли союзников. Пруссаков там или венгров, например. Откуда здесь немцы? Крики санитаров мгновенно привели располагавшийся немного в тылу дивизионный госпиталь в настоящую панику. Теоретически медбат имел в своем составе взвод охраны, однако понятное дело, в запаре их всех приставили к другой работе. Охранники, уже давно переквалифицированные в младший медицинский персонал, помогали таскать раненых, убирать в операционных и даже порой ассистировать при операциях. И на то, что это нарушает требования устава, все смотрели сквозь пальцы. До этого момента кто-то куда-то бежал, подхватывал оружие, один из легко раненых офицеров, временно оставленных при госпитале на хозяйстве, принялся командовать, собирая боеспособных солдат в некий аналог отряда прикрытия. Надежда на то, что это какая-то ошибка, до последнего теплившаяся в душе поручика, одновременно тело на автомате бросилось помогать загружать ту часть раненых, которых можно было транспортировать на телеге для отправки дальше в тыл, было разрушено появлением из-за изгиба дороги всадников в явно не русской военной форме. Саксонцы. Если Павел Петрович в деталях одежды вражеских армий разбирался примерно никак, то вот прочие кадровые офицеры идентифицировали кавалеристов буквально в лед. Только от этого легче совсем не стало. По местам, рассыпаться, стрелять по способности, на открытое пространство никому не вылезать. Антофьев рефлекторно схватился на висящий у него на поясе барабанник. Вообще-то по уставу личным оружием военного врача была шашка, которую последние годы начали постепенно менять на выполняющие более символическую роль кортики. Потому что толку для врача от шашки было немного, зато случаи, когда непривычные к оружию люди об нее спотыкались или ранили себя, имелись во множестве. Однако свое холодное оружие поручик уже давно похоронил на дне походного чемодана, достав его оттуда ровно один раз, когда получал повышение в чине. Зато купленный за свои, вернее за выданные по мобилизации подъемные, как их шутливо называли медики, барабанник виделся в данный момент куда более подходящим оружием для самообороны. Была еще надежда, что саксонцы, увидев большой красный крест на палатке, недвусмысленно намекавший на принадлежность людей к медицинской службе, атаковать не станут, но и она рухнула почти сразу. Антофьев был совсем не военным человеком, но то, что кавалеристы, выезжая из-за изгиба дороги, тут же строятся в развернутый порядок для атаки, даже у него сомнений не возникло. Хлоп, хлоп, хлоп. Похватавшие винтовки бойцы начали заполошно стрелять в сторону разворачивающихся саксонцев, однако все же дистанция была слишком далека даже для винтовок Маркова. Да и стрелять, как ни крути, нужно уметь, никакая передовая техника прямые руки не заменит, а без практики попасть с 600 метров даже по цели размером со всадника на коне не так-то просто. Нет, полностью бесполезной стрельба не была. Вот на той стороне один из всадников завалился на бок и сполз из седла. Вот лошадь у другого с истошным ржанием, слышно с такого расстояния не было, но у поручика было достаточно живое воображение, чтобы представить эти звуки в голове, поднялась на задние ноги, сделала пару шагов и завалилась на земь, подминая под себя не слишком расторопного владельца. Но в целом было видно, что стрельба с дальней дистанции большого ущерба противнику не наносит и уж точно сорвать атаку не сможет. Поручик судорожно выщелкнул барабан и проверил наличие капсюлей на своем месте. Заряжал он последний раз свое оружие больше недели назад и с момента последних пострелушек к барабаннику фактически не притрагивался. Оставалась надежда, что порох в замазанных жиром коморах не натянул влаги и не начнет давать осечки одну за одной. Сейчас каждый выстрел был на по-настоящему на вес золота. Одного капсюля на месте не было, где-то потерялся в процессе. Антофиев трясущимися от волнения пальцами полез в подсумок на поясе и, стараясь не рассыпать мелкие латунные колпачки, достал один, водрузив его на пустующую брандтрубку. Все, теперь он был готов, если к такому вообще можно было хоть как-то подготовиться. Пока поручик дозаряжал свой барабанник, саксонцы, судя по всему, их было всего пара эскадронов и то не полной численности, хотя, конечно, беззащитному медбату и этого было, что называется, за глаза, наконец построились для атаки и по свистку своего старшего офицера пустили коней вперед рысью. Вид накатывающей на тебя конной лавы, которой, казалось, никакая стрельба вообще не может нанести хоть какого-то урона, изрядно деморализовал. Где-то сзади истошно завизжала одна из приписанных к медбату сестер милосердия. Антофиев было дернулся оглянуться, но не смог отвести взгляд от приближающихся саксонцев. Он только поплотнее всунулся в щель между какой-то бочкой с водой и штабелем ящиков, где и собирался принять бой. Не слишком удобная позиция, но как минимум не позволит кавалеристам сходу порубить неудачливого медика. Уж то, что убегать от всадника на своих двоих, дело зряшное, даже перепуганное сознание сугубо мирного поручика медицинской службы понять было вполне способно. Что касается сестер милосердия, то их при армии, несмотря на кажущуюся несовместимость женского пола с боевыми действиями, было немало. Действующая армия была прекрасным местом для поиска жениха, а определенная эмансипация и смягчение нравов в отношении прав женщин вызвали небывалый общественный подъем среди представительниц слабого пола. Сотни и тысячи женщин направились в действующую армию в качестве младшего медицинского персонала, были и те, кто пытался записаться в боевые части, но их, естественно, не брали, до такого все же еще общество не дошло, имея как возвышенно-патриотические основания, так и местами сугубо личные и меркантильные. Во-первых, ухаживая за ранеными, можно вырвать себе перспективного мужа, который в ином случае на девушку, может быть, и не посмотрел. Ну а во-вторых, правительство еще и дополнительно стимулировало этот порыв, пообещав после войны таким добровольным помощницам льготы в получении медицинского образования. По желанию, конечно, морковка эта была более чем соблазнительной, так что ничего удивительного в наличии тут, посреди бывшей, в том, что ее дни сочтены, практически уже никто не сомневался. Австрийской империи, в расположении дивизионного медбата сестер милосердия в общем-то и не было. Впрочем, мысль эта, проскочив молнией в голове поручика, тут же был похоронена более насущными вопросами. Бах, бах, мимо Антофиева проскакала лошадь без седока. Поймавший пулю из барабанника саксонец выронил тяжелый палаш и, зажимая простреленный бок, свалился на землю. Бульдог был хоть и не очень точным оружием, но зато надежным, дешевым и достаточно убойным. Несмотря на почти 20-летнюю историю производства и появление новых более совершенных моделей, большая часть армейцев все так же была вооружена этой тяжелой шестилинейной дурой, оставлявшей в человеческом теле здоровенные рваные дыры. Бах! Следующий саксонец с перекошенным от крика лицом вовремя заметил угрозу и ловко присел на правую сторону своей лошади, уходя с линии выстрела. Пуля ушла в молоко, а всадник проскочил мимо поручика и унесся куда-то вглубь лагеря. Бах! Четвертый патрон, сделав выводы из предыдущего промаха, Антофиев направил ниже, впрямо в бок лошади. Кавалерист как раз отвлекся на другую сторону, лихо разрубив выскочившего из палатки русского раненого в белом исподнем и без оружия в руках. Это мгновенно вышибло из военного медика остатки самообладания, и он принялся палить по убийце, пока в барабане не кончились патроны. Попал удачно, пробив следующему саксонцу ногу и порвав его скакуну шкуру на ребрах. Лошадь такого обращения к себе не поняла и, скинув орущего от боли хозяина на землю, рванула прочь, снося попутно растяжки палаток и внося еще больше хаоса в происходящее вокруг. Саксонец, однако, несмотря на рану и падение с лошади, не отключился и теперь пытался направить в сторону военврача вытащенный из кобуры пистоль. Тяжелое дульнозарядное оружие заметно подрагивало в руках раненого солдата, но выглядело при этом более чем грозно. Антофеев было укрылся за бочкой с головой, но потом, переборов себя, в этот момент у него в крови бурлило столько адреналина, что хватило бы в ином разе на роту солдат, выскочил и бросился устранять угрозу в ближнем бою. Сухо щелкнул курок, осечка. Неудивительно, скорее всего, в процессе скачки и последующего падения с затравочной полки просто просыпался порох. Второго шанса выстрелить Антофеев противнику уже не дал. Пнул по сжимающей пистоль левой руке, увернулся от неуверенного тычка палашом. Рубить из положения лежа саксонцу было явно непривычно, и буквально упал коленями противнику на грудь, принявшись в быстром-быстром темпе наносить удары рукоятью барабанника. Итак, раненый кавалерист нормально защищаться не мог, и очень быстро вообще перестал подавать признаки жизни, а его лицо превратилось в сплошную кровавую кашу. «Ну-ну, ваш брать, перестаньте, довольно. Помер он уже, никому вреда не сделает». Слова на русском языке начали доноситься до сознания военврача как будто сквозь вату. Потом правую руку с зажатым барабанком мягко, но непреклонно кто-то перехватил и аккуратно вытащил из занемевших от напряжения пальцев измазанное в крови оружие. «Поднимайтесь, ваш брать, не ранены сами?» «Нет, вроде, чужая кровь». Все еще не отрывая глаз от убитого им саксонца, пробормотал Антофеев. Адреналин начал уходить, и на тело навалилась тяжесть. «Поднимайтесь тогда, ваш брать, нехорошо это перед его императорским величеством на земле валяться». Только теперь поручик сумел понять взгляд и оглядеться вокруг. Судя по большому количеству русских военных, атаку саксонцев удалось отбить. Это не могло не радовать медицинского поручика. Сейчас он немного пришел в себя и уже прекрасно осознавал умом, что его последний рывок был настоящим самоубийством. Будь вражеские солдаты порасторопнее, его обязательно бы кто-нибудь бы успел зарубить. Да просто ткнули бы палашом в спину и вся недолгая. Впрочем, кажется, дело в том, что им успела прийти помощь со стороны. А кто тут у нас? На залитого чужой кровью Антофеева наконец обратил внимание стоящий немного поодаль высокий мужчина лет 40 со смутно знакомым профилем. Одет он был в общегенеральский мундир без знаков различия, что вызвало у поручика очевидное замешательство. «Поручик медицинской службы Антофеев, ваше императорское величество», подсказал кто-то, шепнув на ухо. «Ваше императорское величество», отрепетовал врач и только произнеся вслух эти слова наконец понял, кто именно оказался перед ним. Ноги тут же стали ватными, видимо, удивление и растерянность мгновенно отразились на лице Антофеева, так что это стало заметно окружающим. «Ну-ну», хмыкнул император, «не нужно теряться, только что так героически защищал своих пациентов перед лицом превосходящего противника, а тут труса празднуешь». «Из мобилизованных?» «Так точно, ваше императорское величество». Поручик немного пришел в себя и попытался встать по стойке смирно. Учитывая обстоятельства, получилось у него не очень хорошо. «Смотрите, господа, какие у нас врачи героические. Уже и чин успел выслужить за год-то и в бою себя проявил отлично. Достойно награды». Уже гораздо позже, прокручивая в голове события этого дня, Петр Петрович пришел к выводу, что все это было тщательно отрепетированное представление, причем в качестве зрителя предполагался немало кому интересный поручик медицинской службы, а сами актеры. Во всяком случае было очевидно, что все вокруг отлично знают свои роли и отыгрывают их с немалым рвением. «Достойно, достойно», раздалось с нескольких сторон. Только вот огорчает, то что не по форме поручик находится при исполнении. При этих словах Антофеев внутренне сжался. Вот так в момент вместо поощрения можно и выговор получить высочайший. «Где ваш кортик, поручик?» «Насколько я помню, на службе русский офицер обязан иметь при себе холодное оружие». «Не могу знать, ваше императорское величество», как можно более браво попытался гаркнуть бывший фельдшер. «Получилось, откровенно говоря, не очень. Во время боя где-то обронил. Ну ничего, это мы сейчас исправим». Император протянул руку куда-то в сторону, и нее тут же как по волшебству вложили богато, причем судя по цвету, золотом, украшенный кортик с уже прицепленной клюквой, знаком ордена Святой Анны 4 степени. «Держи, поручик, носись честью и не теряй. Полковником станешь, рад стараться, ваше императорское величество. Теперь уже ответ Антофеева был бодр совершенно искренне. Ладно, господа, император, отыграв свою роль, тут же потерял к военврачу интерес. Думаю, поручику есть чем заняться и без нас, как минимум привести себя в порядок ему не помешает, а у нас тоже дела найдутся, давайте к местному командиру медбатальона пройдем, спросим, почему охранение было так плохо организовано. Вся толпа свицких вместе с конвоем императора сразу после этих слов пришла в движение и утекла куда-то в сторону штабной палатки, оставив поручика стоять в полной прострации от произошедшего. Пару минут ему понадобилось, чтобы прийти в себя и действительно пойти переодеваться, а потом вновь бежать помогать раненым, тем более что за время всего произошедшего их количество явно увеличилось. Войну Павел Петрович Антофеев закончил в чине штабс-капитана и начальника медслужбы 27 Астраханского гренадерского полка. После ее окончания вышел в отставку, забрал семью и переехал из Полтавской губернии в Москву, где поступил на медицинский факультет университета, КИИ закончил экстерном спустя 2 года. Полковником, правда, так и не стал, несмотря на предсказания императора. Глава 15. Дерзкая битва продлилась большую часть дня в лобовых атаках русской пехоты и закончилась ударом сводного конного корпуса на стоящих на левом фланге вражеского построения баварцев. Войска под командованием баварского принца Карла при первой же угрозе охвата принялись беспорядочно отступать, увлекая за собой и остальную часть армии. Резервов, чтобы подкрепить свой левый фланг у Радецкого уже не было. Все войска были задействованы ранее для парирования создаваемых угроз с разных сторон. Началось преследование, в процессе которого порядок сумели сохранить только французы, а немецкие части Баварии, Австрии и Саксонии были практически полностью рассеяны и утратили боеспособность. Наши потери в этом деле составили около 17 тысяч убитых, из них 5 пришлось на венгерскую часть армии, противник потерял только убитыми около 40 тысяч человек, еще 27 тысяч. Каждой твари по паре, но больше всех баварцев, сдались в плен. Это был разгром, после которого Австрии оправиться было уже не суждено. 14 июня передовые русские части вошли без боя в Пресбург, а 16 вновь овладели Веной. Австрийская столица второй раз за год, и бог знает какой раз за неполные 4 десятилетия 19 века, пала под ударом вражеской армии. 23 июня сюда же в Вену прибыли послы от императора Фердинанда с просьбой о перемирии. Одновременно с этим пришли сигналы из Лондона и Парижа о том, что эти страны предлагают организовать очередной конгресс для решения всех накопившихся взаимных территориальных претензий. Причем самый смех заключался в предполагаемом составе конгресса: Россия, Пруссия, Турция, Неаполь, Австрия, Франция и Британия. Нетрудно догадаться, какие решения мог бы принять конгресс в таком составе. Естественно, я от такого счастья наотрез отказался, объявив, что прочие европейские страны могут меж собой договариваться, о чем угодно, но Российская империя будет заключать мирные договоры с каждым участником боевых действий по отдельности. Никаких договорников и сдачи интересов империи в угоду сиюминутным выгодам, или тем более в пользу всяких союзников-братушек славян православных. На этот раз мы пойдем до конца. Пока русская армия отлавливала по окрестным лесам и селам остатки разбежавшегося воинства Радецкого, сам фельдмаршал, как оказалось, на следующий день после дерзкого разгрома слег с инфарктом и через неделю скончался, не приходя в сознание. В Хофбурге, ставшем местом расположения русской ставки, шли напряженные переговоры о том, что в итоге Австрия сможет оставить за собой. Я собирался раздеть Вену по полной и не пытался даже скрывать этих намерений. Рад видеть вас, господин Фикельман. Я сидел на троне австрийского монарха и принимал в качестве просителя министра иностранных дел Австрийской империи. Конечно, обстоятельства встречи не слишком приятные на этот раз, однако думается мне, что в данном случае это вина исключительно господина Миттерниха и его достаточно непродуманной внешней политики. И судя по тому, что мой брат Фердинанд прислал вас, он это мнение разделяет.